Дорогие братья и сестры, прочитаю из Евангелия от Луки, 13 глава, 29 стих. «И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царстве Божием». Благовестие является поручением Иисуса Христа, и поэтому во все времена оно было неотъемлемой частью жизни Церкви Христовой. В период гонений были свои формы благовестия, и Бог определял братьев идти в те места, где никто не может благовествовать. Ревновала молодежь, ревновали церкви. И эта ревность по благовестию, по проповеди Евангелия, она имела свои формы. Она была похожа как бы на множество ручейков большой горной реки, которая должна была выйти на долину и разлиться очень широко. В служении благовестия не было ничего нового, когда пришла свобода. Те же задачи стояли, тот же дух свидетельства, дух Иисуса Христа. И только возможности стали шире и больше. И когда пришла свобода, открылись двери благовестия, у нас была задача такая – при этой широте не обмелеть, не превратиться в стоячую воду. Все так же, с таким же ревностью, с такими же темпами или же с таким оборотом продолжать благовестие Иисуса Христа. Ну, друзья, благовестие, нужно сказать, началось, и расширение благовестия началось раньше даже, чем появилась свобода. То есть степень гонений к середине 80-х годов стала несколько ослабевать. Не такая уже появилась жесткость, жестокость после Горбачева и Черненко, наших правителей, как-то несколько начало ослабевать, и естественно, благовестие стало расширяться. Проповедовали везде, как и в годы гонений, в электричках, в учебных заведениях студенты и учащиеся, на работах проповедовали, потом по возможности стали выходить для благовестия в местах, где собирались люди. Это были прежде всего парки. Первые благовестия были такими вот немногочисленными. Группа молодежи или братьев, сестер выходили для того, чтобы спеть несколько псалмов. Заинтересовавшиеся люди подходили, им раздавали брошюры или, если были Евангелия, Новые Заветы. Таким образом начиналось благовестие. Первые благовестия еще подвергались разгонам, но дальше становилось все проще, и благовестие стало заниматься все больше нашего времени, нашего служения. Открыто стали проводиться праздники жатвы с приглашением неверующих. Если в годы гонений мы могли только брак провести как евангелизационное собрание, и многие женихи и невесты жертвовали своим браком. Я помню один брак, на котором жених и невеста, только сочетание было им уделено. Остальное все время они просидели даже в сторонке. Выходила молодежь, каялись, призывы были, проповеди были. И то уже в годы, к концу 80-х, стали праздники жатвы, праздники Пасхи проводиться с широким приглашением, рождественские праздники. И люди приходили, люди интересовались. В это время стало больше литературы и от нашего издательства, и из-за рубежа. И Бог благословлял эти мероприятия большой жаждой людей. Люди хотели. Иногда бывало так, что люди просили, дайте еще, брали адреса, телефоны, дайте, и рассказывали о своих нуждах, о своем искании, о том, что Бог давно стучится в их сердца. В это же время началось строительство временных молитвенных домов, или как мы тогда называли, палатки, не такие брезентовые, а из шифера, из каких-то вот таких легких материалов, стали строиться палатки для проведения собрания, которые потом переросли в строительство домов молитвы. И если в то время в братстве единицы домов молитвы было, назвали цифру 5, то на конец прошлого года у нас 1293 молитвенных дома и еще 149 строится. Это те благословения, которые Бог дал нам как ответ и на молитвы, и на желание наше принимать неверующих, благовествовать, совершать служение и в наших молитвенных домах. Слава Господу за это. Широкое применение нашло служение книгоношей. Это поистине поистине неиссякаемое служение, и в нем участвовали и молодежь, ходили в городах и населенных пунктах, стучали в дома, в квартиры и предлагали литературу. Удивительно, что литературы расходилось очень много. Я вспоминаю одного брата, уже он и не молод, он очень ревновал в этом служении, выходил в людные места, на автовокзалы, и у него была одна форма приглашения. «Кто любит Господа Иисуса Христа, подходи, подходи, я вам дам Евангелие». И Евангелие от Иоанна, фрагменты из Священного Писания он раздавал, мог раздать очень много за один раз. Такая была жажда, и братья и сестры использовали. Широкое применение нашло служение библиотек. Выходили со столиком небольшим, раздавали, предлагали и что-то давали для того, чтобы люди читали. Многие люди пришли в церкви вот в начале 90-х через библиотечное служение. Проводили встречи с читателями, приглашали письменно или устно, проходили беседы, и заканчивались они тем, что люди раскаивались и приходили в церковь. В церквях было не по одной библиотеке, 5-6 библиотек с филиалами, 15-20 библиотек в одной церкви, и все эти библиотеки совершали служение не меньше одного раза в неделю, и в те годы имели такие вот хорошие результаты. Евангелизационные собрания проводились и там, где предоставляли возможность помещения, в домах культуры, в школах, в больницах, в санаториях, в тюрьмах и лагерях проводились евангелизационные собрания. И Бог благословлял, были покаявшиеся. Были такие случаи, братья и сестры, вот сейчас на евангелизациях трудно представить себе. Зал Дома культуры полон, в проходах стоят люди. И иногда, когда приглашали к покаянию, кто хочет покаяться, вставали абсолютно все присутствующие в зале. Конечно, не все остались в церквях, не все пришли в церковь. Но такая вот была жажда Богоискания, и это делал Дух Святой. И слава Богу за то, что находились те, кто шли, несли эту благую весть. Широкое применение в нашем братстве нашло служение палаточное. С небольшими палатками ставили их в населенных пунктах, в городах, в селах и проводили недельное благовестие. Ну, от недели. И даже были такие благовестия палаточные, в которых благовестники ставили такую цель. Пока сможем хотя бы несколько человек крестить, то есть пока примут первые люди крещение. И 3 месяца, и больше 3 месяцев стояли палатки, люди каялись, беседовали, проводили ежедневные занятия и вот доводили их до такого состояния, когда можно было принимать крещение. Люди принимали крещение, и там образовывались группы, образовывались потом церкви. Палаточные благовестия в некоторых регионах проводились безостановочно. В течение более 1,5 лет в одной из областей проводились палаточные благовестия постоянно. Сегодня палатка заканчивалась в этом населенном пункте, завтра утром она уже стояла в другом населенном пункте. Менялись группы благовестников, но палатка вот в течение 1,5 лет ни одного дня не оставалась без служения благовестия. Хорошую вот, ну, вдохновение и помощь в благовестии оказывал ансамбль Евгения Никифоровича Пушкова. Многие верующие, которые сегодня в церквях, уверовали на этих евангелизационных собраниях. И не только были покаяния, а и был настрой, был образец вот служения музыкальными группами. И на сегодняшний день, слава Господу, во многих регионах продолжается это служение. Музыкальные группы выезжают, подготавливают программу. И через звуки пения, музыки, стихотворений и проповедь люди также обращаются к Богу. Большим и таким большой частью нашего служения было переселение семей на новые места. Как в нашем объединении, так же в другие объединения и в места, вот, где мало евангелизировано, то есть на север, в Среднюю Азию или в места России, где совсем еще нет церквей. И слава Господу за то, что на этот призыв отзывались многие. На сегодняшний, вот, на этот год более 400 семей, которые переселились в нашем братстве на новые места. И я думаю, что эта цифра далеко не полная, потому что некоторые семьи, братья, сестры переселялись, как бы, ну так вот, как переезжали. переезжали на новое место жительства, но у них была единственная цель – это создать церковь там с помощью тех церквей, которые их благословляли на это служение, и они имели успех, и Бог их благословлял. Отрадно то, что переселялись не только молодые семьи, которые только образовались, хотя для молодых семей это особое благословение в формировании семьи, благословение, как вот в начале семьи посвятить себя на служение. В этом служении принимали участие и средний возраст, и даже пожилые. На нашем общении Николай Федотович присутствует, слава Господу за их служение. И вот я спросил у Любовь Григорьевны, его жены, как вы решились переселиться из Мирефы в Лозовую? Она говорит, я не знаю, как решились. Но когда Федотович первый раз приехал и сказал, Люба, переселяемся в Лозовую, давай будем переселяться. Я, говорит, послушал его и сказал, Федотович, ты не забыл, сколько тебе лет? А уже было больше 75 лет. Но Федотович говорит, хорошо, Люба, я буду молиться. И вот прошло время, и Бог дал им согласие такое сегодня в Лозовой. Церковь есть, молитвенный дом. И Федотович с Любовью Григорьевной, когда заходят в молитвенный дом, я со стороны наблюдал. Они там, куда душа их вложена. Они там, где сердце их. И я так подумал, что если бы каждый бабушка и дедушка в конце своей жизни, переехав на новое место, могли бы вдохновить и послужить тому, чтобы там образовалась церковь и был молитвенный дом, сколько благословений. Конечно, и для молодежи есть о чем заботиться. Попечение о вновь образовавшихся группах тоже было и является частью нашего служения по благовестию. Родившиеся души нуждаются в том, чтобы им уделяли внимание. В этот период были у нас и трудности, братья и сестры. Нужно сказать, что не все оказались готовыми к благовестию, к такому вот широкому. И, к сожалению, свободу часть верующих использовали для того, чтобы больше заработать, лучше пожить. Немножко нас эмиграция так ущемила, забрала у нас тех тружеников, способных братьев, сестер, которые могли бы трудиться в благовестии. Некоторые наши братья и сестры занялись заработками, поездками за рубеж и так далее, и это отнимало некоторые силы. Слава Богу за то, что из числа эмигрировавших сегодня образовалось американское объединение, и они ревнуют, благовествуют и в Мексике, и среди индейцев там в Америке, то есть дух благовестия, то поручение, которое Иисус Христос дал, и там совершается. У нас были трудности и опасности догматического давления со стороны тех, кто из-за рубежа хотели помочь нашему благовестию. И некоторые братья и сестры искренне это делали, без условий. Это было приемлемой помощью и тоже благословением Божьим. А часть верующих хотели по-своему построить служение, а некоторые духовные центры и даже целые структуры ставили перед собой цель, чтобы церкви нашего братства увести на другой путь, ввести в служение такое, как в Америке, чтобы и мы стали такими, как они. Они об этом потом открыто выражались. И это было затруднением таким, чтобы вовремя обнаружить. Они находили способных братьев, материально заинтересовывали, и мы некоторых потеряли, потому что это тоже было таким обольщением и противодействием истинному благовестию. Еще одно была сложность в это время, чтобы служение благовестия не вышло из церкви во внецерковные структуры. Такая тоже была опасность. То есть зачем церковь, зачем мы будем с церковью согласовывать, какие-то вопросы решать. Мы ревнуем, благовестие это Божье дело, и мы будем делать благовестие силами образовавшейся миссии или же каких-нибудь миссионерских центров. И это тоже было не по-евангельски, против этого нужно было как-то бороться и вдохновлять, чтобы церкви занимались, чтобы церковь, имея поручение от Господа, тоже могла сохранить это в рамках церкви, с благословением церкви. Противодействие православных было, хотя в нашем объединении больших трудностей не было, были высказывания, были такие противодействия, были частные такие противодействия. Например, в Крыму, когда проводили палаточное благовестие, пришел один яро православный человек, настроенный такой, и несколько дней мешал благовестию, что-то говорил, а потом однажды пришел с ведром разбавленного навоза, и так брат проповедовал, и он очень метко всем семерым, по-моему, 7 или 8 человек было, облил всех навозом. Но вынуждены были попросить перерыва у слушающих, потом жена пришла, переживала очень, чтобы верующие не отомстили. Конечно, дети Божьи не мстили никому, а когда на следующий день председатель посетил поселкового совета позвала брата ответственного и стала говорить: ну, у нас православные есть, у нас православная вера, есть православная церковь. Зачем вы пришли? Зачем вы поставили тут палатку? Ну, а потом несколько раз. Ну, какая разница между православными и вами? Ну, какая разница? Ну, вы же христиане, и вы же проповедуете одинаково. И брат сказал так: вы знаете, я скажу, какая разница. Возьмите 7 человек православных и нас 7 человек, и по ведру навоза вылейте. И вы увидите, какая разница между православными и нами. Она замолчала и сказала: я все поняла, продолжайте ваше благовестие. Ну, было противодействие, друзья, но слава Богу, что в нашем регионе еще терпимо, и дал Бог вот и к сердцам людей православных благовествовать. Было много радостного, друзья. Радостно было то, что служение благовестия поддерживалось служителями поместных церквей, областных объединений, межобластных и всего братства. Благословляли, формировали, готовили, наставляли на благовестие. Выделяли много средств, и я не могу цифры назвать, но я думаю, что больше половины средств, которые тратились в нашем братстве, тратились на благовестие в этот период. Издавалось сотни тонн литературы вот, специально именно для благовестия. В служении, друзья, иногда бывали трудности, если в общебратском плане посмотреть, то братство единодушно, и служители отдел заступничества вступались за благовестников, когда появлялись трудности, когда разбирали палатки, когда арестовывали наших благовестников. Это было общебратским переживанием, и это тоже радует то, что мы были все едины. Друзья, очень радостно то, что сегодня много молодежи присутствует. И мне хотелось бы в пожелание молодежи сказать, чтобы прежние дни, которые вот прошли в служении нашего братства, не были просто воспоминаниями. Сегодня очень много возможностей продолжить служение благовестия. Сегодня много тех, кому нужно сказать. Очень доброй вехой в благовестии было участие в служении до края земли. Я хочу отметить, что наша страна, бывший Советский Союз, занимает 6-ю часть всей земной поверхности, суши, земли. А если взять по северу, то более половины территории Заполярья, там, где живут люди, находится на территории России, то есть бывшего Советского Союза, и у нас есть доступ туда. И слава Богу за то, что и молодежь, и братья-служители, и средний возраст, и даже пожилые шли и ехали туда. Удивительно, сестры свыкались с условиями жизни в чумах, жили по несколько месяцев для того, чтобы там читать Евангелие, проводить детские занятия, петь вместе с уверовавшими чукчами, хантами, ненцами, другими народами северов. И сегодня это служение совершается, слава Богу за это. Друзья, сегодня есть возможность участвовать в этом служении всем, и молодежи, и пожилым. Всем церквям Бог хочет, чтобы пришло такое вдохновение посвятить себя служению благовестия. Я вспоминаю одну бабушку, которая очень заботилась о своем селе, в котором она родилась. И вот она несколько раз просила туда поехать с благовестием. И когда впервые группа благовестия приехала в это село, немножко было удивительно. Люди отказываются от литературы. Вам нужно Евангелие? Нет, у меня есть. А трактатик? Не надо мне. А потом, когда стали спрашивать, оказывается, это бабушка Киля, она уже практически всем людям раздала литературу, жила уже в городе, но она передавала через своих родственников, сама ехала туда и раздала почти всем, раздала уже литературу, и люди были готовы, и сейчас там есть молитвенный дом, и совершается служение. Слава Богу. Одного старца я вспоминаю, дедушка, который пережил инсульт и ходил с палочкой, но от его проповеди в церкви, где он был, сегодня несколько семей, уверовавшие за тот период, когда он благовествовал в такой немощи, в такой трудности. Сестра-старица писала вновь уверовавшим узникам в тюрьмах. Находила, удивляюсь, как она находила. География ее переписки была настолько широкой. Весь бывший Советский Союз, и к ней приезжали из Биробиджана, из Сибири, приезжали освободившиеся узники, кого она поддерживала своими молитвами и письмами. Слава Богу за это служение. Братья и сестры, слава Богу и за то, что лето благоприятное, лето спасения еще продолжается. И дай Бог, чтобы мы оказали такую же ревность до конца. И в пожелание послания к евреям, 10 глава, с 35 стиха. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Да благословит нас всех Бог. Аминь.